Глава 20. Ирина. «Мам, ты же вроде собралась в клинику!» Выглянув в коридор, удивленно смотрит на меня Даша. «Ага, сейчас поеду!» Торопливо снимаю туфли, бегу на второй этаж и выкрикиваю. «Забыла один документ отправить!» Вхожу в спальню, беру с комода ноутбук, подключаю к нему видеорегистратор и загружаю файлы. Не зря я решила проверить записи. Наткнулась на очень интересный разговор. Но Саше об этом не скажу ни слова. Хочет уйти к своей Ксаночке. Счастливого пути, как говорится. Вот только Ксаночка его оказалась шкатулкой с двойным дном. Как он сам этого до сих пор не понял? Неужели настолько ослеп от любви, что не замечает очевидных вещей? Закрываю ноутбук, еще раз прощаюсь с дочкой, прыгаю в машину и еду в клинику. «Ирочка Витальевна, ну как же так? На кого вы нас оставляете?» Жалобно смотрит на меня администратор. «Где мы еще такого специалиста найдем? У вас же вон очередь на 2 месяца вперед расписана». «Галь, с пациентами я сама решу все вопросы. Скорее всего, буду вести прием в филиале на Мира. Но это будет чуть позже. Как только разведусь и отсужу у мужа 3 клиники, добавляю про себя. Беру со стола коробку со своими вещами, прощаюсь с работниками, сажусь в машину и по пути к адвокату звоню Светлане. «Свет, привет! Как у тебя самочувствие?» «Привет, Ириш! Получше, не переживай. Слушай!» Делает небольшую паузу. «Я Глебу написала. Изложила все как есть, и про то, как мать его в детстве оставила, и как не вспоминала о нем столько лет. Ты уж прости, что я сорвалась. Мне тебя жалко стало. Знаю, что ты места себе не находишь. Ждешь, когда меня выпишут, чтобы съездить и поговорить с ним. А я в этой больнице еще 2 недели пролежу. Вот только он, кажется, не поверил мне. Написал, что я ему чужой человек, и попросил не лезть в его личную жизнь. У меня внутри все сжимается. Какой же он стал черствый! Такое чувство, что эта Маргарита поет его зельем, от которого перестает соображать голова. Как ей удается его так обработать? Ни с кем не желает общаться, никому не верит, грубит всем подряд. Парень изменился до неузнаваемости. Чувствует мое материнское сердце, что он ходит по краю. Только как до него достучаться? Он видеть никого не желает и не отвечает на звонки. Стоило только вспомнить о сыне, как от него приходит сообщение. «Не надо никого ко мне подсылать. Я не маленький. Сам разберусь, кто мне друг, а кто враг». Кладу телефон на соседнее сиденье. Набираю полную грудь воздуха и на выдохе массирую виски. «Не маленький он», — шепчу я. Выйдя из машины, отвечаю на звонок от адвоката. «Ирина Витальевна, прошу меня извинить, но я задерживаюсь 20 минут. «Ничего страшного, я подожду вас на 1-м этаже», — отвечаю я, идя к двери и перевожу взгляд на кафе, расположенное в соседнем здании. «Хотя я успею перекусить. Вы наберите, как будете подъезжать, хорошо?» «Да, конечно». Вхожу в кафе, сажусь за столик у окна, заказываю салат и вздрагиваю от голоса. «Ира?» Поворачиваю голову, смотрю на своего одногруппника и растягиваю губы в улыбке. «Вадик!» Встаю со стула и обнимаю его. «Боже, тебя совсем не узнать! Отрастил бороду, похудел весь!» Оглядываю его. «А ты все хорошеешь и хорошеешь!» Восхищается он. «Рассказывай, как у тебя дела? Я слышал, что у вас с мужем сеть клиник». «Да, все верно. А ты же вроде в Питере жил. Обратно в Москву перебрался?» «Нет, по делам приехал. Через час возвращаюсь обратно. Решил напоследок с приятелем встретиться». Смотрит он на часы. «Только он что-то опаздывает. Не против, если я тебе составлю компанию, пока жду его?» «Спрашиваешь?» — смеюсь я. Только рада буду. Мы мило беседуем, вспоминаем университетскую жизнь, обсуждаем тех, кто с нами учился на курсе. А Игнатьевна, кстати, в Краснодар уехала. Вадим переводит взгляд за мои плечи и замолкает на полуслове. А вот и наш пунктуальный. Встает со стула и протягивает руку. Прошу прощения за опоздание. Раздается за моей спиной голос. На совещании задержался. Высокий брюнет жмет руку Вадиму, разворачивается ко мне и резко меняется в лице. Ир, знакомься, это мой давний приятель Артем. Артем, а это моя одногруппница Ирина. Она была лучшей на нашем факультете. Гордо произносит Вадим. Можно сказать, гениальная студентка, которая все схватывала на лету и окончила университет с красным дипломом. А мы уже знакомы. Пристально смотрит на меня мужчина. Рад вас видеть, Ирина. Взаимно. Киваю с легкой улыбкой и перевожу взгляд на экран телефона, на котором светится номер адвоката. Была рада повидаться. Вставая со стула, смотрю на Вадима. К сожалению, мне пора бежать по делам. Всего хорошего, Артем. Напоследок обращаюсь к брюнету и выхожу из кафе. Вечер того же дня. Ир, если ты сейчас заберешь эти клиники, то я не выберусь из долгов. Изучая документы о разделе имущества, возмущается Саша. Я понимаю, что ты имеешь на них полное право, но давай ты не будешь рубить с плеча. У меня с медицинским центром сейчас полная засада. Оборудование так и не пришло. Открытие снова переносится на неопределенное время. Ты прекрасно знаешь, сколько денег туда вложено. Я еле-еле покрываю кредиты. Еще неизвестно, когда этот центр начнет приносить хоть какую-то прибыль. Медицинский центр меня мало волнует. Бросаю я, наливая чай. Ты же все решения принимал сам? Сам договаривался с поставщиками, сам попросил своего брата стать владельцем этого центра. Теперь я понимаю, почему ты это сделал. Ставлю на стол чашку и сажусь напротив него. Ты знал, что будешь разводиться со мной, и что новый медицинский центр тоже попадет под раздел имущества, поэтому и оформил его на брата. Что за ерунда? У нас с братом изначально была такая договоренность. Это его проект. Если ты забыла. На этот проект ты взял деньги из семейного бюджета, напоминаю я. И их тоже учтут при разделе имущества. Прочитай ниже. Там есть этот пункт. Ты что, войну мне решила устроить? Отложив документ, прищуривается он. Я ведь с тобой по-хорошему пытаюсь договориться. Пока. Передергивает острыми скулами. Не забывай, что на этот центр я еще и кредиты брал. И они были оформлены в браке. Хочешь после развода выплачивать их вместе со мной? К твоим кредитам я не имею никакого отношения. Ты взял их на личные цели. А это еще нужно доказать. Протягивает он, пристально глядя в глаза. Слушаю его и поражаюсь. Боже, в какое ничтожество превращаются мужья, когда заводят любовниц! Какое счастье, что несколько лет назад я заставила тебя подписать брачный договор, в котором указано, что при разводе мне достанется половина дома. Иначе вышвырнул бы нас с Дашей на улицу, а сам притащил бы сюда свою Оксаночку. Оксаночку, которая готовит для тебя такой сюрприз, что, боюсь, свалишься с сердечным приступом, когда она его тебе преподнесет на блюдечке с голубой каемочкой. Добавляю про себя. Я прошу тебя поступить следующим образом. Сложив пальцы в замок, выпрямляется Саша. Мы дожидаемся, когда заработает медицинский центр, и только потом начнем делить имущество. А до тех пор ты продолжаешь работать на прежнем месте. Проси, что хочешь. Растягиваю губы в улыбке. Я все пообещаю. Ир! Давай лучше поступим так. Резко посерьезнее перебиваю его. Мы идем в суд, делим имущество. Я работаю в одной из клиник, которые достанутся мне по праву. Продаем дом, каждый покупает себе жилье. А ты рвешь задницу, чтобы доказать, что кредитные средства были потрачены на семейные нужды. Только сразу скажу, что у тебя не получится повесить на меня часть своих долгов. Ты мстишь мне за измену? Мщу? Вопросительно смотрю на него. Я просто хочу получить то, что мне принадлежит по праву. Вот и все. И получишь. Но давай договоримся, что это произойдет после открытия медицинского центра. Скрещиваю на груди руки и окидываю его взглядом. Саш, а это случайно не ты стоишь перед обезьяной на картинке эволюции? У меня такое чувство, что именно ты, потому что до твоего мозга никак не дойдет, что я не собираюсь с тобой договариваться и идти тебе навстречу. Сжимаю губы и, не моргая, смотрю ему в глаза. Даже после своей измены ты пытаешься шантажировать меня кредитами, к которым я не имею никакого отношения. А мог бы поступить по-мужски, оставить нам с Дашей дом и без всяких идиотских условий поделить остальное имущество. Так что эту войну начал ты, а я приняла вызов. Выхожу из-за стола и, обернувшись к плечу, усмехаюсь. Видимо, за столько лет брака ты так и не понял, что со мной шутки плохи. Поднимаясь на второй этаж, достаю из кармана халата телефон и отвечаю на звонок с незнакомого номера. Алло? Ирина, добрый вечер. Это Артем. Мы с вами сегодня виделись в кафе. Вы забыли на столе кошелек, и Вадим попросил передать его вам. Где и когда я могу это сделать?